Глава 20. Надо заметить, что при поверхностном взгляде, то есть при взгляде на то, что выступало над поверхностью Земли, пограничный город не производил особого впечатления. Всего-то навсего тускло-красный ангар, у задней стенки которого были свалены ржавые автомобильные запчасти, а от когда-то обносившего участок штакетного забора осталось лишь несколько покосившихся столбов. Все это убожество, если и выделялось, то только на фоне уходившей во всех направлениях горизонта плоской равнины. Отходившая от него посыпанная гравием дорога тянулась на юго-запад через 50 миль полнейшего запустения. Во всяком случае, именно так эта местность и выглядела. А на самом деле, этот участок пустыни таил огневую мощь, способную отразить нападение, даже произведенное американскими военными. Трэвис стоял у открытой двери ангара рядом с Пейдж и еще полутора десятками сотрудников, составлявших нечто вроде увеличенной версии отрядов, какие он видел на Аляске. Теперь он знал, как их принято называть. Такие команды именовались отделениями, а их члены — операторами. Хотя в настоящий момент все 15 операторов были в обычной одежде, а их оружие и защитное снаряжение находилось в зеленых пластиковых сумках, весь облик выдавал в них людей закаленных и хорошо подготовленных. Пейдж выглядела под стать остальным. Вне всякого сомнения, она прошла путь с самых низов, хотя сейчас явно занимала самое высокое положение среди присутствующих. На блекло-голубом западном небосклоне блеснула точка, вскоре выросшая в то, что Трэвис и ожидал увидеть. Белый, без опознавательных знаков, Boeing 747. Его сопровождали два F-16. По приближении лайнера к месту назначения они вылетели вперед и стали кружить над пустыней. Трэвис предположил, что такого рода эскорты и предосторожности Тангенс принял за правило после того, что произошло с самолетом, перевозившим шепот. Спустя минуту Боинг приземлился в четверти мили от ничем с виду непримечательных зарослей кустарника, куда все отделение, включая Трэвиса, отправилась на трех электромобилях с вездеходными колесами. Похоже, на такой машине его везли и раньше, только с мешком на голове. Только когда они оказались в футах в 50 от самолета, и почва под колесами вездеходов сделалась неестественно гладкой, до Трэвиса дошло, что все это время он видел перед собой взлетно-посадочную полосу. В бетоне содержались цветовые добавки, позволявшие ему практически сливаться с окружающей почвой, а для пущей маскировки на него были нанесены пятна, имитирующие неровности рельефа или участки, где пробивалась скудная пустынная растительность. Заметить эту площадку с самолета или со спутника было невозможно ни днем, ни ночью. Поначалу Трэвис удивился тому, как же на нее вышли пилоты, совершившие посадку. Но тут и сам увидел ответ. Периметр обозначался линией светильников, покрытых маскировочными пластиковыми кожухами. Правда, ни сейчас, ни в момент приземления никакого света он не заметил, но, видимо, они светили в ультрафиолетовом диапазоне, и чтобы зафиксировать свечение, требовалось специальное оптическое оборудование. В глубокой тени крыла Боинга 747 открылась дверь. Член экипажа, придерживавший ее, отступил внутрь корпуса, видимо, в багажный отсек. За его спиной Трэвис видел внутренний трап, ведущий на главный уровень. Если бы он исследовал потерпевший крушение «Боинг» более тщательно, то наверняка обнаружил бы нечто подобное. Пейдж с остальными начали сгружать оборудование с электромобилей и заносить в самолет. Трэвис, взявшись помогать им, обратил внимание на то, что среди зеленых сумок были две черные. Спрашивать, с чего бы это, у него не было необходимости. Спустя два часа они закончили погрузку, и самолет, прикрываемый с обеих сторон F-16, поднялся в воздух и взял курс на северо-восток, чтобы добраться до Швейцарии кратчайшим из возможных маршрутов, через полюс. План помещения в этом «Боинге» был таким же, как и в потерпевшем крушении. Трэвис устроился в глубоком кресле лицом к Пейдж в отсеке, представлявшим собой практически копию того, в котором он нашел мертвую Элен Гарнер, широко открытыми, невидящими глазами. Под крылом на восток, до границы Небраски, простиралась пустынная бурая равнина Вайоминга. «Вы правда даже не задумывались?» — спросил Трэвис. «Простите», — не поняла Пейдж. «Ну, насчет бреши. Вы говорили, что даже не пытались узнать, что там, по ту сторону. В это трудно поверить». После недолгого размышления она ответила. «Да, конечно, все мы задумываемся, строим догадки, но нет никакого способа хоть одну из них проверить. Нет возможности сопоставить их хотя бы с точки зрения правдоподобия. Мы просто ничего не знаем». «Кто бы ни находился по ту сторону», — промолвил Трэвис. «Тоннель должен открываться и туда, к ним, не так ли? Но если так, они должны были бы это заметить. И как эти объекты туда попадают? Что кто-то с той стороны подкладывает их туда 3-4 раза в день?» «Ну, одна из самых расхожих версий сводится к тому, что мы случайно пробили дыру в работающую систему туннелей. Своего рода эквивалент трубопроводов пневмопочты, существующих у нас в банках. Это может быть и какая-то система доставки, исключающая транспортировку живых существ. Может быть так, а может иначе. Может быть обычное выражение в пограничном городе». «А может, вы наткнулись на мусоропровод», — высказал предположение Трэвис. «И все эти удивительные штуковины не более чем тамошний хлам». Пейдж улыбнулась. Похоже, высказанная версия ее удивила и позабавила. Трэвис впервые увидел ее улыбку и пришел к выводу, что ради одного этого стоило отправиться в полет. «Никогда ничего подобного не слышала», — призналась она. «Свежий взгляд», — хмыкнул Трэвис. Некоторое время они молчали, а потом он поинтересовался. «А почему никто не может проникнуть туда с нашей стороны?» «В створе тоннеля наличествует сопротивление. Если вы пытаетесь что-то туда просунуть, то ощущаете встречное давление, сначала сопоставимое с силой тяжести. Но оно удваивается с продвижением на каждые 3 сантиметра. Так что далеко ничего переместить не удается. Та рыжая женщина, которая встретилась нам в коридоре, доктор Фэган, она как раз проделала немалую работу, изучая сопротивление бреши. Она хочет преодолеть его и найти способ вступить в контакт с теми, кто находится по ту сторону». Почему-то из всего, о чем они разговаривали, именно это больше всего задело Трэвиса за живое. Перспектива реального контакта с теми, кем бы они ни были, кто находился по ту сторону. Судя по взгляду Пейдж, она догадывалась, о чем он думает, словно это было написано на его лице. Может быть, а может и нет. Возможно, все дело в том, что точно та же реакция имела место у всех, кто впервые сталкивался с этой идеей. «Вероятность успеха очень невелика. Это даже Фэган признает», — произнесла Пейдж. «Даже если удастся преодолеть первоначальный барьер, возникает масса препон, сопряженных с различными областями науки. Общая теория относительности Эйнштейна, расширением времени, всем тем, что мы способны описать математически, но едва ли понимаем по-настоящему. Так или иначе, все эти расчеты приводят к следующему заключению. Если мы и отправим нечто в брешь, оно вернется обратно до того, как попадет на ту сторону. При этом может вернуться через месяцы, через годы, а может и до того, как было отправлено. Возможно, задолго до того». Проследив за выражением лица Трэвиса, она добавила. «Как я уже говорила, у нас в пограничном городе сплошные, может быть». Трэвис кивнул и выглянул в окно, озирая бескрайнюю равнину. Ее пересекла ведущая с востока на запад дорога, на которой почти не было движения. «Ладно», — промолвил он, помолчав. «А что это за место? Театр Штрассе 7. Что там находится?» Пейдж ответила не сразу. «Тут не столько важно, что там находится, сколько что представляет собой само здание». «А что оно собой представляет?» Снова последовала пауза, а потом краткий ответ. «Оружие». Он отвернулся от окна и уставился на нее, ожидая продолжения. «Театр Штрассе 7 — это то место, где все должно решиться», — сказала Пейдж. «Это средоточие всего, что затевают наши враги. Если мы победим там, то победим везде. Если же потерпим там поражение...» Пейдж осеклась, не желая говорить, а, может быть, даже думать о такой возможности. «Чтобы все это не казалось бессмыслицей, мне нужно начать с самого начала», — промолвила она после паузы. «Изложить вам суть дела. Пейдж снова задумалась, видимо, на сей раз о том, как лучше это сделать, а потом повела рассказ. «Тогда, весной 1978 года, имели место два странных события. Одно, как вам уже известно, произошло в 500 футов под землей, в Вайоминге, а другое — в 500 футов к югу от Пенсильвании-авеню. Наиболее могущественная бюрократия в мире выступила с самой ценной инициативой в истории, решив ограничить собственное влияние. По прошествии нескольких недель после катастрофической попытки запуска гигантского ионного коллайдера «Винд-Крик», президент Соединенных Штатов и большая часть членов его кабинета выслушали доклад инспекторов, обследовавших место происшествия. Угодившие в ловушку сотрудники Министерства энергетики были госпитализированы и освобождены от исполнения обязанностей. Они дали подписку о неразглашении и получили лечебные отпуска, обещавшие, похоже, затянуться надолго. Рубен Уарт так и остался в коме. Его доставили в больницу Джонса Хопкинса, и никаких изменений в его состоянии не наблюдалось. 3 апреля на месте происшествия побывала первая научная экспедиция. Она установила, что под брешью, этот термин устоялся уже к тому времени, скопилось более 90 извергнутых ею предметов. Если до того момента еще не для всех знакомых с возникшей проблемой было очевидно, насколько она масштабна и сколь осторожного подхода требует, находки и выводы экспедиции прояснили картину. На 87 страницах доклада, представленного ею после первого осмотра, слово «опасность» появлялось более 200 раз. После получения доклада наиболее приближенные советники президента принялись обсуждать программу предполагаемых действий по вполне предсказуемым направлениям. Речь шла в первую очередь о соблюдении режима секретности, о том, до какой степени можно поделиться информацией с Конгрессом, о том, кто из оборонных подрядчиков может быть допущен к работам и как распределить их роль в использовании этого неожиданно возникшего нового ресурса. Ясно, что фирмы, проявившие наибольшую щедрость в ходе избирательной кампании, окажутся в очереди первыми, но насколько вообще длина будет эта очередь? Будет она состоять из двух компаний? Или все-таки из трех? По прошествии нескольких часов такого рода дискуссии президент обратил внимание на человека, почти не принимавшего в ней участия. То был Патрик Кэмпбелл, профессор Массачусетского технологического института, и в свои 33 года самый молодой член Совета по науке. «Вы, похоже, не согласны?» — заметил президент. — Не согласен. Тогда выскажите свои соображения. Кэмпбелл выдержал паузу, подыскивая правильные слова, а потом сказал. — Неужели кто-то из вас и вправду верит, будто мы сможем удержать все это в тайне? Он помолчал несколько секунд, словно ожидая возражений. Таковых не последовало. — Давайте посмотрим, как обстояло дело с данными по проекту «Манхэттен». Уж если что и старались сохранить в секрете, так это их. Ну и долго это удавалось сделать. 2 года. Всего 2 года, и русские уже знали все, что требовалось для разработки собственной ядерной бомбы. А теперь подумайте о том, сколько сведений им нужно было добыть у нас тогда, и сравните с нынешней ситуацией, когда требуется установить всего 2 факта. Сам факт существования бреши — и то, что она возникла в результате попытки запустить коллайдер. Разжиться дополнительной информацией, которая может им понадобиться, и вовсе не составит ни малейшего труда. Первые публикации о ГИКе появились в Scientific American еще за 5 лет до того, как мы завершили его сооружение. То, что Россия создаст свою собственную брешь, конечно, проблематично, но... — подал голос вице-президент. «Россия, Китай, Индия... Северная и Южная Корея, Израиль, Германия, Британия, Япония, Саудовская Аравия», — продолжил его мысль Кэмпбелл. «Возможно, я еще многих упустил, но все перечисленные страны имеют полную возможность произвести такой же прорыв в рамках ближайшего десятилетия. Скажем прямо, 10 лет нам потребовалось потому, что это был проект Министерства энергетики. Займись им Министерство обороны, коллайдер был бы построен вдвое быстрее». Думаю, следует ожидать, что перечисленные ранее страны будут действовать в этом направлении с максимальной поспешностью. Он махнул рукой на лежавшую перед ним копию доклада. «Вы хотите, чтобы этим долбанным дельцам занялись все самые опасные оборонные компании десятка стран?» Даже через много лет Кэмпбелл не переставал удивляться. Неужто и правда тогда, вернув вовремя крепкое словечко, ему удалось спасти мир? Конечно, доклад и сам по себе вызывал основательную нервозность, так что после его своевременного вмешательства обсуждение приобрело иной характер и на прежнюю стезю больше не возвращалось. Он просто озвучил их собственные страхи. Вот и все. Указал на них и ткнул в них носом. Естественно, что под конец президент обратился к Кэмпбеллу с неизбежным в такой ситуации вопросом. Какую конкретно альтернативу предлагает он сам? Ответ у Кэмпбелла имелся. Первонаперво лишить другие страны побудительных мотивов к созданию собственных брешей, то есть поделиться с ними информацией об уже существующей. Провести тайную встречу руководителей держав, обладающих соответствующими возможностями, с непременным участием наиболее уважаемых ученых, но без привлечения воротил военно-промышленного комплекса. Проявить откровенность, честность, забыть обо всех политических разногласиях ради главной задачи — уберечь мир от хаоса. Брешь должна быть передана под контроль единой международной организации, которая служила бы интересам человечества в целом, а не какой-либо страны или группы стран. Разумеется, эта организация должна быть сформирована из людей с безупречной репутацией, как научной, так и этической. Причем под этикой в данном случае следует понимать приверженность реальным, общечеловеческим ценностям и потребностям, а не догматическим предписаниям какой-либо культуры или религии. Разумеется, объявлять о вакансиях, проводить открытые конкурсы ни в коем случае нельзя. Напротив, организация должна сама отыскивать достойных кандидатов на пополнение своих рядов, присматриваться к ним, изучать и лишь после этого брать на службу. Страны-участницы должны обеспечивать защиту и финансирование организации, но не вмешиваться в ее работу. Это касается даже Америки. «Но брешь находится на нашей территории», — указал министр обороны, «и то, что ее создало, было построено за наш счет». «Это, конечно, увеличивает степень нашей ответственности», — указал Кэмпбелл. «Но послушайте, чем сильнее мы будем настаивать на своих особых правах, тем выше будет вероятность того, что какая-нибудь другая сверхдержава заявит. Ладно, ребята, проехали. Забавляйтесь со своей игрушкой, а мы соорудим собственную, которой будем распоряжаться по нашему усмотрению. И как только так поступит хоть одно государство, остальные последуют его примеру. Единственный способ предотвратить такое развитие событий — это соблюдение равноправия. Подумайте о том, насколько благодарны были бы мы, поступи так кто-то из них. В том случае, если бы подобное произошло у кого-то из них». «Я не верю, чтобы какая-либо другая страна сделала это», — заявил президент. «Я тоже», — отозвался Кэмпбелл. «Именно поэтому за вами в истории сохранится особое место». Разумеется, в тот же день дебаты не завершились, но все решения, принятые в течение весны и лета 1978 года, лежали в русле, намеченном Кэмпбеллом. Организация, наделенная полномочиями по надзору над брешью, получила название «Тангенс». Задачи ее были просты — наблюдать и исследовать все, что оттуда появляется, изучать результаты и делать, насколько это возможно, научные заключения, расширяя человеческие познания, не допуская превращения бреши в объект соперничества противоборствующих сил. И до поры до времени это срабатывало. У истоков Тангенса стоял один из наиболее влиятельных сторонников идеи моего отца — Аарон Пилгрим, советник президента по вопросам науки и один из авторов первоначального проекта ГИК. Как и мой отец, он занял в Тангенсе один из высоких ответственных постов и, по общему мнению, являлся самым одаренным сотрудником организации. Особенно силен он был в выяснении предназначения редких уникальных объектов, появлявшихся из бреши. Со временем их по умолчанию стали в первую очередь предъявлять для ознакомления Аарону Пилгриму. Пэйдж помедлила, глядя за окно, на пропекаемую жарким солнцем равнину. Шепот вывалился наружу летом 1989 года. Ключ прилагался отдельно. Но этот объект, даже в неактивированном состоянии, был чертовски опасен. Деструктивный аспект его сущности действовал постоянно. Ключ лишь добавлял к этому интеллектуальную составляющую. Первый сотрудник, прикоснувшийся к нему голыми руками, убил двух лаборантов, а потом ухитрился покончить с собой, пробив себе горло авторучкой. Но, обогатившись интеллектом, шепот способен инициировать столь же убийственные и самоубийственные деяния уже в масштабах всего мира. Трэвис попытался воскресить в памяти мгновение, когда он был одержим объектом, но ничего не вышло. Несколько часов, непосредственно предшествовавших допросу, сохранились в ней смутно, а все остальное оказалось стертым. Правда, он еще мог припомнить, как описывал происходившее с ним, отвечая на вопросы, но даже эти воспоминания потускнели. Пейдж поняла, в чем дело, по выражению его лица. «Это со всеми так. Никто ничего не помнит», — промолвила она. «Еще несколько часов, и без напоминания со стороны вы даже не вспомните, что вообще к нему прикасались. Почему это так, мы и без понятия». «Но почему он спас мою жизнь?» — задался вопросом Трэвис. «Я имею в виду от убийцы-невидимки». «Ну, насколько мы вообще способны в этом разобраться, он действует по следующей схеме. В первую очередь, откликается на самые насущные потребности того, кто с ним связывается. Чем настоятельнее нужда, тем лучше. Ну а в вашем случае настоятельнее всего была потребность спасений. Вот он и помог вам убить того, кто на вас нападал. А потом, правда, тут я уж позволяю себе некоторые догадки, одарил вас способностью понимать язык, надпись на котором вы видели у меня на стене. Потому что это тоже необходимо, если мы собираемся предотвратить надвигающееся бедствие». «Но моя это надобность или ваша?» «Сейчас это всеобщая надобность». То, как Пейдж это сказала, не оставляло места ни для малейших сомнений. «Ну а потом-то что?» — спросил он. «Правильно я понимаю, что сначала шепот откликается на нужду пользователя, а потом начинает втягивать его в свои делишки?» «Что-то в этом роде. Может, поиграть с человеком некоторое время, открыть ему, скажем, некоторые чувствительные моменты из прошлого, посыпать соль на старые раны. Возможно, с этой целью он использует голос, извлеченный из человеческой памяти, тот, который способен произвести наиболее сильное эмоциональное воздействие. Но да, в конечном счете он довольно скоро обращается к собственным целям. А они всегда одинаковы. Причинить миру настолько много вреда, насколько удастся. И чем скорее, тем лучше». «Лихо!» «Мы все это поняли на достаточно раннем этапе. Опасность выглядела столь очевидной, что было принято решение спрятать шепот подальше и не производить с ним никаких исследований. Однако эти исследования сулили такие потенциальные возможности, что их просто нельзя было игнорировать. Шепот всеведущ. Ему известно все обо всем. Он знает точное число травинок, растущих в настоящий момент на равнинах Канзаса, длину, угол наклона и изгиб каждой из них. И то, как этот угол изменится, если ветер усилится на полмили в час. Знает средства от рака. Знает средства от всех болезней». «Я так понимаю, вы его спрашивали?» «Спрашивали. Доставляли больных на последней стадии рака и давали его подержать. Должно бы сработать, верно?» «А нет, ничего не получалось. То ли он не находил их потребность такой уж настоятельной, то ли...» Она помедлила, но потом вздохнула и произнесла. «Или просто не хотел рассказывать нам такие вещи». Трэвис ждал от нее продолжения, но Пейдж снова отвернулась и посмотрела в окно. Возможно, этот разговор воскресил в ней давний страх перед загадочным и опасным предметом. «Вы, надо думать, не помните», — сказала она, помолчав. «Но когда он переходит от помощи в решении насущных проблем к попыткам уничтожить мир, изменяется его свечение». Трэвис этого действительно не помнил, но принял ее слова на веру. «Цель нашего исследования, исследования, проводившегося Аароном Пилгримом, состояла в том, чтобы, если можно, найти возможность расширить первую, позитивную часть деятельности шепота. Найти возможность для пользователя контролировать ситуацию и не позволять объекту переходить к следующей, разрушительной стадии. Пилгрим был единственным, кому удалось добиться на этой стезе каких-либо успехов. Со временем он научился удерживать контроль над шепотом несколько минут подряд. А потом и неопределенно долго. Это удавалось ему благодаря какому-то сочетанию сосредоточенности и... кто знает. Он говорил, что и сам толком не знает. Просто входил туда, брал объект под контроль и сохранял его столько, сколько требовалось. «Но средства от рака так и не получил», — заметил Трэвис. Пейдж немного помолчала. «Сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что понятия не имеем, что он там ему говорил на самом деле», — промолвила наконец она, и Трэвис понял, чем вся эта история обернулась. Не было никаких настораживающих признаков, ни малейшего ощущения того, будто с ним что-то не так. Он сделал свой ход в 1995 году, проработав с шепотом 6 лет. Отключил защитную систему пограничного города и покинул его, убив при этом 8 человек из службы безопасности. С собой Пилгрим захватил 3 объекта. Одним был костюм-невидимка, который вернулся к нам нынче утром. Другим — шепот. О последнем я расскажу потом. Он важен. Он остается вне досягаемости и, должно быть, является частью его плана. «Установить контроль над пограничным городом», — она кивнула. «Да, тогда, в 1995 году, сделать это в одиночку ему, разумеется, было не под силу. Последовавшие 14 лет он провел, работая над созданием собственной организации, которую можно назвать темным двойником Тангенса». Пейдж встретилась с ним взглядом, и он увидел, что даже умирая, она не выглядела столь горестно. «В пограничном городе хранятся такие объекты, что возможности любой армии мира в сравнении с ними просто смешны. Пилгрим знает, как с ними обращаться, и, надо думать, некоторые из его людей тоже. Если они проникнут внутрь и установят контроль над зданием хотя бы на полчаса, возможности остановить их уже не будет. Мир окажется в их власти. И какие бы долбанные планы они ни вынашивали, 6,5 миллиардам людей придется испытать все на себе». Еще несколько дней назад Трэвис просто не поверил бы ни во что подобное. Но теперь верил всему. «Аарон Пилгрим превратился в самую разыскиваемую персону в истории», — продолжила Пейдж. «Разведывательные службы всех государств, учредители Тангенса, объединили свои ресурсы, знания и усилия, но ничего не смогли добиться. Шли годы. Чем дольше Пилгрим не предпринимал никаких шагов, тем большую нервозность это порождало. Он пребывал неизвестно где, расставляя фигуры для партии, которая вызревала в его уме и которую намеревался сыграть по своим правилам, когда сочтет нужным. И это обещало стать чем-то грандиозным, не так ли? Он мог полагаться на помощь шепота, мог получить любую требуемую информацию, а учитывая, что знание — сила, располагал любыми нужными средствами и влиянием. Он располагал всем этим, но тратил годы на подготовку к осуществлению своих замыслов, в чем бы они ни заключались. Думаю, вы представляете себе, какого страху это на нас нагоняло. Ощущение такое, будто кто-то стоит у вас за спиной с рогаткой. Вы не видите его, но знаете, что чем больше проходит времени, тем дальше он оттянет резинку, и тем сильнее будет выстрел. После 5 лет бесплодных усилий разведывательного сообщества и поисков, Тангенс счел их дальнейшее продолжение бесполезным. «Они решили заняться поисками сами», — догадался Трэвис. Еще один кивок. «Это произошло примерно в то время, когда я, в 20 лет, присоединилась к организации. Отец хотел, чтобы я занималась научными исследованиями, пребывая в безопасности пограничного города. Поначалу я и сама строила такие планы, но, осознав, как важна вновь создаваемая программа, решила принять в ней участие. За образец мы взяли оперативное управление ЦРУ с добавлением всех тех возможностей, которые предоставлялись технологиями Бреши. Такого рода действий Пилгрим от нас не ожидал, а если шепот и рассказал о них, этого было недостаточно, чтобы помочь ему». «Почему вы так решили?» «Потому что это сработало. Мы стали перехватывать инициативу. Захватили некоторых его людей, нескольких даже взяли живыми. Допросили. Несколько продвинулись вперед. Так и действовали, постепенно подбираясь к нему». «Неужели этот Пилгрим все время пребывал в бегах?» — поинтересовался Трэвис, но тут же сам сообразил, каков будет ответ. «О, театр Штрассе 7», — подтвердила Пейдж, видя, что он и сам все понял. Весь его замысел оказался накрепко связанным с определенным местом. Конечно, задним числом говорить легче, но, в принципе, мы могли и раньше подумать о Цюрихе. Ну, по крайней мере, о Швейцарии. Информационная безопасность, как нигде больше на Земле. Нет места, где можно было бы лучше укрыть серьезное, дорогостоящее предприятие. Мы выяснили его местонахождение 17 мая 2005 года и тут же нагрянули туда, чтобы накрыть его на месте. Он все же ускользнул, но в такой спешке, что даже бросил шепот вместе с некоторыми своими людьми, которых мы захватили и заставили говорить. Почти все, что нам известно об этом месте, выведено от них. Они поведали нам, что назначение театра Штрассе 7, далее я цитирую, «постоянно препятствовать попыткам Тангенса ограничить всемирное влияние Аарона Пилгрима». А еще от них нам стало известно, что это не просто здание, это оружие. И когда мы явились туда и остановили его, оставалось всего 3 часа до приведения этого оружия в действие. Повисла тишина. Был слышен лишь гул моторов и мягкое трение воздуха за окном. 3 часа, — произнес Трэвис. 3 часа. В это очень трудно поверить. Да, — сказала Пейдж. Невероятно. И тем не менее, есть факторы, позволяющие счесть это правдоподобным. В последние несколько месяцев перед обозначенным им сроком его люди проявляли необычайную активность, приобретая здесь и там припасы и предметы первой необходимости в таких масштабах, что этого трудно было не заметить. В то же самое время Пилгрим знал, что мы идем по следу и подходим все ближе. Ясно, что при этом он несколько заторопился, утратив отчасти осторожность, присущую ему до тех пор. Все это помогло нам. «Все понятно, но...» 3 часа. Трэвис покачал головой. Знаю, всякое дерьмо случается, но таких совпадений просто никогда не бывает. Альтернатива выглядит еще менее вероятной. Тогда получается, будто он сам захотел, чтобы мы нагрянули туда, выставили его из убежища, в котором он десятилетия вынашивал свои планы, и заставили бежать, бросив при этом даже шепот, который он за это время наверняка привык считать чем-то вроде своего второго мозга. Да он скорее согласился бы лишиться глаз и ушей, чем этого предмета. Эти доводы прозвучали убедительно. Таким образом, 4 года назад театр Штрассе 7 оказался под контролем Тангенса, проговорил Трэвис. Я так понимаю, ваши люди внимательно изучали все, что наворотил Пилгрим там, внутри. Круглые сутки. 7 дней в неделю. С того момента, как мы туда попали. Ну и какого рода это оружие? Как оно действует? Знаете, почему мы туда летим? По той простой причине, что даже сподвижники Пилгрима не имели об этом ни малейшего представления. Впрочем, как и мы. Снова воцарилось молчание. Относительно отдельных вертевшихся в голове вопросов у него уже возникли догадки, но лишь некоторые. «Причина, по которой это нам неизвестно, очевидна», — промолвила Пейдж. Пилгрим не сам разработал это оружие. Его создал для него, исходя из его целей и надобностей, шепот. На протяжении 10 лет этот проект воплощался в жизнь, встраиваясь, возможно, в каждый кубический дюйм 9-этажного здания, стоящего на берегу Цюрихского озера. Это технологии нового мира, соединенные с компонентами, созданными человеческими руками. Конечно, это умный ход — построить нечто подобное, используя возможности шепота. Однако тут, с точки зрения Пилгрима, имелась и обратная сторона. «Эффект памяти», — промолвил Трэвис. Пейдж кивнула. «Вот именно. Невозможность запомнить, что говорил шепот в прошлый раз. Это чертовски усложняло следование его инструкциям. Поэтому Пилгрим начал эти инструкции записывать, а чтобы такого рода записи не сказались на безопасности проекта, шепот научил его языку, на котором никто другой читать не мог». Сейчас, наконец, в голове Трэвиса все фрагменты мозаики сложились вместе. «Здание испещрено письменами», — сказала Пейдж. «Я могла бы прямо сейчас продемонстрировать вам 1000 снимков, но в этом нет смысла. Лучше увидеть все самому на месте, в том виде, в каком они нанесены». «Вы надеетесь, что я смогу помочь вам понять, в чем там дело?» — произнес Трэвис. «А вы, основываясь на этом, обезопасите объект. Скорее, мы молимся о том, чтобы вы могли нам помочь. Но в остальном, да, верно. Могу я спросить нечто, напрашивающееся само собой? Пейдж слегка улыбнулась, угадав вопрос. Почему мы попросту не сравняли здание с землей? На то есть причина, и вы сами это поймете, когда попадете туда. И защитить его при этом мы тоже не в состоянии. Сейчас не в состоянии. И даже разместимо на подступах к нему бронетанковую дивизию, это не имело бы никакого значения. У него есть шепот. Этот козырь бьет все. Даже другие объекты, в чем вы имели возможность убедиться на Аляске. Трэвис ее понял. Если и существует какой-либо способ добиться нужного результата, а какой-то способ существует обязательно, то о нем, разумеется, осведомлен шепот. Подумайте об этом как об игре в камень-ножницы-бумагу, но имея в виду, что шепот способен разрезать камень, как алмаз. Он попросту побивает все. Если Пилгрим желает вернуться на театр Штрассе 7 и привести в действие оружие, а давайте предположим, что, скорее всего, именно это ему и нужно, то он так и сделает. Если мы не уничтожим оружие раньше его —